Александр Светлый. Сфера. Часть девятая. Финальный босс. Большие знания и возможности накладывают большую ответственность. Там, где простые смертные могут лишь уповать на милость богов, Алекс сам вынужден примерить на себя роль бога-спасителя. Несметные полчища бездушных врагов столпились на пороге хрупкого мира, который волей судьбы предстоит защищать обычному парню из утонувшего мира.